Однако это не было безудержным падением. Бесчисленные языки пламени образовывали под его ногами красно-золотые ступеньки. Бум! Земля вдали задрожала. Огромное черно-зеленое дерево, поросшее множеством ветвей и покрытое несметным количеством листьев, взревев, яростно задрожало. В небе медленно извивалась огромная масса плоти, из которой вытягивались бесчисленные бледные руки, осыпающие землю серым порошком. Падая на землю, порошок, пуская корни, отращивал толстые щупальца, покрытые присосками и острыми зубами. Бесчисленные черные щупальца в считанные мгновения усеяли все гигантское дерево. Огромная масса плоти издавала непрекращающийся, наполненный безумием нечленораздельный шепот. Злой, таинственный, ужасающий, безумный. При взгляде на эту массу в голову приходили исключительно отрицательные прилагательные. Бум! С земли медленно поднялся покрытый бесчисленными щупальцами безликий гигант. Пошевелив огромными лапами, он бросился к гигантскому дереву. Багряная не могла поверить, что это все еще были бесплодные земли. Странный огромный ковер из плоти и золотисто-красное пламя занимало почти весь обзор. Окружающее пространство превратилось в настоящий ад. Что это такое? Она упала на землю, обливаясь потом. Пыша! Внезапно в далеком небе появилась огромная спиралевидная воронка. Облака в том месте расступились. Внутри воронки начало медленно открываться темная, глубокая дыра. БЖЖЖ. Затем внутри начал разгораться ослепительно белый свет. Внутри отверстия с высокой скоростью сходились бесчисленные разрушительные энергии. Глава 996. Судьба. Часть 2. Не спеша, шаг за шагом, Лу Шен спускался вниз. За один шаг его фигура преодолевала расстояние в несколько сотен метров. Бездна была заполнена богами и демонами, сражающимися с серыми монстрами. Из этих монстров, разрываемых на части богами и демонами, вытекало большое количество серой духовной силы. Все они были порождениями чистой духовной силы, отрицательными эмоциями души Ван Цзин, от которых она в прошлом отказалась. Бездна внутри сейчас походила на поле беспощадной резни. И боги, и демоны, когда Лу Шен проходил мимо, опускались на одно колено, выражая ему свое почтение. Лу Шен спускался до тех пор, пока не достиг дна. Бесчисленные серые монстры, такие же, как выше, сражались с вторгнувшимися богами и демонами, окружали огромное чудовище. Правда, монстры здесь отличались от тех, что были наверху. Они были намного сильнее. Кажется, в них духовная сила была смешана с силой небытия. Лу Шен посмотрел в центр места, окруженного множеством монстров. Там распластался дракон, которого Лу Шен, кажется, уже видел. Дракон скорчился на земле. Его тело было покрыто шрамами, из-за которых тигровые полосы были едва заметны. Двуглавый дракон то закрывал, то открывал глаза, из которых исходила слабая аура смерти. «Дун-дун!» — услышал Лу Шен очень слабый голос. Лу Шен прищурился, поняв, от кого исходит голос. Остановившись, он издали посмотрел на окруженного серыми монстрами двуглавого дракона. «Сестра Цзин?» — понизив голос, спросил он. «Ты, конечно же, ты необычный человек, Ван Цзин!» Похоже, была крайне истощена. Ее драконьи глаза были наполнены аурой смерти, хотя они по-прежнему отражали ее сильную волю. «Мой вид, разве я выгляжу неуродливо?» С беспомощной осторожностью спросила она. «Ты ведь никогда не видел двуглавых существ?» С грустью сказала она, покачав двумя головами. «В прошлом все свои негативные эмоции я вкладывала в двухголового дракона, и вот они ко мне вернулись». Лу Шен некоторое время молчал. Свист. Затем из-под него хлынуло большое количество крови. Его тело начало стремительно покрываться черным туманом. Когда туман рассеялся, на земле остался стоять покрытый черной броней странный длиннохвостый монстр. «Не волнуйся, у меня на одну голову больше, чем у тебя. Кстати, так удобнее разговаривать. Не нужно поворачиваться». Три лица Лушина одновременно улыбнулись двуглавому дракону. Двухглавый дракон замер. Похоже, он не ожидал такого развития событий. «Ты, спрашиваешь, кто я?» «Я твой брат, Ван Дун». «Что, ты меня больше не узнаешь?» Качнув длинным шипастым хвостом, Лу Шен медленным шагом направился к дракону. «Раньше ты говорила, что хочешь со мной путешествовать по вселенным. Почему теперь, когда я изменил свою внешность, я тебе больше не нравлюсь?» Медленно приблизившись, спросил Лу Шен. «Не волнуйся, я могу отрастить и больше голов, если понадобится. Просто я выбрал более оптимальный вариант, более удобный для демонстрации моей силы», — пояснил Лу Шен. Ван Цзин смотрела на него, открыв рот. Под ногами Лу Шена расползаясь в разные стороны, растекался темно-красный ковер из плоти. «Если тебе не нравится эта форма, я могу ее изменить». Тело Лушина снова покрылось черным туманом. Когда туман рассеялся, взгляду Ван Цзин предстало похожее на кентавра отвратительное чудовище. Пасть монстра была заполнена несколькими рядами чрезвычайно острых зубов. Руки и ноги Лушина были охвачены мощным черным пламенем смерти. «Смотри, это моя самая лучшая форма, самая сильная и прожорливая, но она хуже сбалансирована, чем предыдущая. Кстати, если тебе нравится большое количество голов, у меня есть другая форма. Я ее очень редко использую, но у нее несколько десятков тысяч голов. Хочешь посмотреть?» Лушен не знал, как еще можно утешить девушку, переживавшую о своем внешнем виде. Как говорится, чтобы вылечить болезнь, нужно подобрать правильное лекарство. Ван Цзин не знала, плакать ей или смеяться. Хотя она могла понять ход мыслей своего брата, смотреть на гигантского монстра с пастью даже большей, чем у нее самой, было немного жутковато. Особенно пугающе выглядели его зубы. Лушен был очень сообразительным. Ему было достаточно поймать ее взгляд, чтобы узнать ответ. Поэтому он поспешно вернулся в свой человеческий облик. «Не волнуйся, скоро я тебя отсюда выведу». Он направился к двухглавому дракону, окруженному толпой серых монстров. «Не нужно», — покачала головой Ван Цзин. «Ты можешь меня избавить от тех, что на периферии, но все эти духовные монстры в действительности являются частью меня. Только я сама могу пройти это испытание. Это моя судьба. Око зла всего лишь контролирует мою силу. Если ты потеряешь свою силу, сможешь просто начать сначала. Это не так страшно, как кажется», — пожал плечами Лушен. «Нет, это мое испытание. Судьба никогда никому просто так не благоволит. Чтобы получить ее благосклонность, надо пройти испытание». Ван Цзин выглядела теперь более спокойной. После прихода Лушена она почувствовала себя более уверенно. Лушен понял, что она имела в виду. Это ее путь и ее будущее. Если она ему действительно нравилась, он не должен был вмешиваться. Она тоже обладала гордостью повелителя. Человек, осмелившийся повести свой народ против всего мира, точно не будет испытывать недостатков смелости. «Я понял», — кивнул Лушен. «Если для тебя это так важно». Он взмахнул рукой, и в воздухе перед ним сгустился серебристо-черный шестиугольный знак. В знаке были запечатлены три его самые мощные силы. Сила небесного дьявола, сила злого бога и божественное пламя птицы Вермилион. Эти три силы он использовал чаще всего. Три силы переплелись, образовав в центре знака странный трехцветный вихрь. Когда медальон, пролетев по воздуху, завис перед мордой двуглавого дракона, она его осторожно проглотила. «Теперь это часть меня», — Ван Цзин слегка склонила голову, и от ее рога откололся маленький кусочек, измазанный драконьей кровью. На мгновение зависнув в воздухе, он полетел в направлении Лушина. Последний, протянув руку, сжал его в ладони. «Это самая чувствительная часть моего тела. Если ты увидишь, что он загорелся, значит, я нахожусь где-то рядом». Хотя Ван Цзин была слаба, ее состояние явно было намного лучше, чем он изначально думал. «Изначально я немного сомневалась в своем выборе, но теперь я уверена», — сказала она. «В каком выборе?» — засомневался Лушен. «Я уже знаю, кто ты». В глазах двухглавого дракона промелькнула улыбка. «Правда?» — Лушен сомневался. Могла ли она знать? Небесный дьявол предела потусторонней пустоты. Высшая сила из мира небесных дьяволов. Бессмертный монстр, достигший уровня потусторонней сети. Хотя это немного грубо с моей стороны, уверена, ты не будешь меня винить. В глазах Ван Цзин снова промелькнула улыбка. В этой форме она была совсем другой, более оживленной, чем обычно. И речь ее больше не была заторможенной или скованной. «Ты отлично осведомлена», — Лушен был удивлен. «Ладно, возвращайся. Я сама здесь совсем разберусь». Аура смерти в глазах Ван Цзин к этому времени полностью исчезла. «Если ты настаиваешь», — неуверенно сказал Лушен. «Настаиваю», — кивнула Ван Цзин. «И честно говоря, нам не обязательно все время быть вместе. Мы встретимся с тобой в день, когда засияет драконий рог. А до тех пор, постарайся меня не забыть». Лушен собирался ответить, когда тело Ван Цзин внезапно стало прозрачным. Она стремительно исчезала. Не прошло и нескольких секунд, как она просто растворилась в воздухе. Он ясно почувствовал силу, похожую на силу небытия, внезапно обрушившуюся на Ван Цзин. Но она отличалась от чистой силы небытия. Путь прибытия не уникален для небесных дьяволов, малыш!» В ушах Лушена прозвучал странный старческий голос. Лушен не мог с этим поспорить, но он был уверен, что станет самым сильным среди всех, кто развивался таким путем. Обладатель этого голоса, должно быть, тоже догадался. Должно быть, это было какое-то могущественное существо, с которым была знакома Ван Цзин. Судя по тому, что Лушен слышал, мужчина предоставил Ван Цзин какой-то выбор, но она не спешила отказываться от того, что имела. Только после его появления она приняла решение. Двуглавый дракон исчез вместе с многочисленными серыми монстрами. Вокруг Лушена собрались боги и демоны, зараженные щупальцами злого бога. Они распростерлись на земле, чествуя своего владыку. «Уничтожьте это место!» Лушен, развернувшись, взмыл в небо. Услышав его приказ, боги и демоны устремились вверх, поглощая все, что можно было поглотить. Взлетев в воздух, Лушен на одном дыхании поднялся вверх на несколько километров. Если смотреть на землю с высоты, все внизу было покрыто огнем, ковром из плоти и затянуто черным дымом. Бесчисленные боги и демоны с безумным рвением пожирали все, что можно было поглотить. Масса обычной материи, которую медленно поглощало небытие, под воздействием их разъедающей силы превратилась в твердую субстанцию, способную противостоять силе небытия. Боги черпали силу из пустоты и сеяли ее на землю. Демоны поглощали и преобразовывали материю. «Пора уходить», — Лушен посмотрел на появившееся в небе дуло, которое быстро набирало энергию. Это было дуло главного орудия его корабля. Достаточно было одного выстрела, чтобы полностью разрушить это место. Бесплодные земли только выглядели бескрайними, а на деле занимали всего лишь часть планеты. Они существовали на реальной планете. Протянув руку и разорвав пространство на части, Лушен шагнул вперед. За его спиной раздался громкий, заунывный вой. Вырвавшийся из дула пушки ослепительный белый свет залил все вокруг. «Я ничего не забыл», внезапно остановившись, задумался он. Ван Цзин ушла, бесплодные земли были разрушены, но явно было что-то, о чем он забыл. Око зла. Кстати, он так и не узнал местонахождение Ока зла, и какая связь была между ним и его родственниками. Его разум затопили сомнения. «Похоже, мне придется вернуться и провести расследование. Если я правильно понял, эта бездна была частью так называемого Ока зла. Хотя бесплодные земли были уничтожены, был шанс, что, вернувшись на планету, он сможет найти новые улики». Подумав об этом, он полетел вниз, в направлении базы секты свернувших горы, на краю пропасти. Багряная с недоумением смотрела на спускающийся с неба белый свет. Глава 997. Предел. Часть 1. Ты с ума сошла? Беги. Выскочившая сбоку рука внезапно схватила Багряную и затянула ее в только что открывшийся пространственный вихрь. Багряная, мгновенно среагировав, вырвалась из цепкой хватки. «Отпусти меня, я умею ходить». Повернув голову, она поняла, что ее тащит за собой Платина. «Чего ты боишься? Я все равно не умру». Око зла исчезло. «Думаешь, ты все еще бессмертна?» Без своей обычной улыбки спросил Платина. А Багряная была шокирована. Она вспомнила едва не обрушившийся на нее белый свет, и по ее спине пробежал холодок. Богов разрушения невозможно было убить не потому, что они были бессмертными, а из-за того, что их ядро было спрятано в оке зла. Пока последнее существовало, они могли жить вечно. Иными словами, око зла было их защитой. Единственный способ уничтожить богов разрушения – разрушить око зла. Но поскольку око зла исчезло, пройдя через синий портал, они вышли на вертолетной площадке. То и дело на нее садились тяжелые боевые вертолеты. «Что это за место?» Посмотрев на стоящего в стороне Платину, спросила Багряная. К ее удивлению, Платина внезапно растерялся. «Вообще-то изначально это было моим домом. Сюда, пожалуйста. Владыка, похоже, о вас забыл, поэтому мы, его верные слуги, готовы компенсировать вам его ошибку», сказал стоящий за их спиной седовласый старик в белой униформе. Кажется, он был там с самого начала. Платина и Багряная испуганно обернулись. Как такое возможно, что они столько времени не замечали присутствия стоящего за их спинами старика? Для них, богов разрушения, это было просто невероятно. «Где мои подчиненные?» – холодно спросил Платина. Как и у любого бога разрушения, у него было много слуг. Именно его слуги в этот раз помогали ему настроить формацию переноса в бесплодные земли. «Не волнуйтесь, с ними все в порядке», – улыбнулся старик. «Пойдемте, я отведу вас к повелителю». Развернувшись, он направился к контрольной вышке, высевшийся сбоку от вертолетной площадки. Переглянувшись, Платина с Багряной последовали за ним. Войдя в контрольную вышку, они поднялись на второй этаж. Лу Шен стоял у окна с чашкой кофе в руках и наблюдал за влетающими и приземляющимися вертолетами. Услышав шаги, он медленно обернулся. «Прошу прощения, что оставил тебя там одну», — посмотрев на Багряную, виновато улыбнулся он. «Пожалуйста, присаживайтесь», — он жестом указал на диван. Все еще пребывающие в растерянности Багряная и Платина последовали его приглашению. «Итак, зачем ты хотел с нами встретиться? Если это что-то неважное, думаю, нам не о чем говорить», — с вызовом сказал Платина. «Дело вот в чем», — терпеливо принялся объяснять Лу Шен. «Я вскоре собираюсь покинуть этот мир и хотел сделать вам предложение. Кстати, око зла было разрушено, так что вы больше не бессмертные», — тихо сказал он. Когда Платина с Багряной это услышали, на их лицах появилась радость, смешанная с сожалением. Джейла, увидев выражение лиц этих двоих, позвал свою подчиненную Лу Шен. В комнату медленно вошла стройная и длинноногая темноволосая девушка. Положила на стоящий перед диваном стол стопку документов. Джейла была человеком, полностью подчиненным Лу Шеном. Ее телом сейчас фактически управляли щупальца злого бога. Ее божественный дух был изменен силой злых богов, поэтому она была готова выполнить любой приказ Лу Шена. Лу Шен указал на лежащие на столе документы. «Взгляните, если вас все устраивает, просто подпишите». Этот мир был не очень большим, но он решил взять его под свою опеку. Дело было не в том, что ему подходили его законы. Главная причина крылась в его близости к силе небытия. А еще этот мир дал Лу Шену сертификат повелителя. Сертификат повелителя можно было также назвать своеобразным удостоверением личности. Пока Лу Шен оставался здесь, он мог пользоваться благосклонностью этого мира. Хотя Багряная и Платина были всего лишь низшими богами разрушения, они от природы обладали высокой устойчивостью к силе небытия. Они прекрасно подходили для воплощения его плана. «Думаю, вы уже поняли, что я не принадлежу этому миру. Рано или поздно я должен буду отсюда уйти, но прежде я хочу найти для этого места управляющих», — не стал ходить вокруг да около Лу Шен. Открыв папку, Багряная и Платина внезапно обнаружили, что не могут понять ни слова из написанного. «Неважно, если вы не можете это прочитать. Просто поставьте отпечаток пальца», — сказал Лу Шен. Стоявшая сбоку Джейла тут же поставила перед этими двоими коробку с киноварью. Платина стиснул зубы, понимая, что ситуация сильнее их. Окунув палец в краску, он прикоснулся большим пальцем к бумаге. Багряная колебалась дольше, но в конце концов, и она последовала его примеру. Мир небесных дьяволов, распространившийся по звездному небу серебристо-белый ореол, постепенно потускнел и исчез. Стоя на широком белоснежном мостике, Бонсай наблюдал за взрывом далекой звезды. Его верхнюю губу теперь прикрывали густые усы. Из худого субтильного юноши он превратился в солидно выглядевшего мужчину. Разгладив складку на белом мундире, он поправил эмблему общества исследования аномалий на груди. Общество исследования аномалий очень быстро развивалось. При поддержке могущественного эксперта уровня потусторонней сети и владыки Красной Луны, общество исследования аномалий быстро привлекло к себе внимание большого количества независимых мастеров. Со временем оно превратилось в официальную ассоциацию с свободной членской системой. Общество исследования аномалий изначально было основано Лу Шеном для разгадывания тайны бессмертия аномалий. По мере разрастания организации основное направление оставалось тем же, но само общество превратилось в своего рода ассоциацию взаимной помощи. Члены общества не имели никаких обязательств перед организацией, но несмотря на это, многие члены охотно делились ресурсами с остальными, невзирая на уровни и ранги. Лидеры филиалов не могли к чему-либо принуждать входящих в общество людей. Они были абсолютно свободны. Единственная обязанность участников – делиться с обществом полученной информацией. Взамен им предоставляли доступ к созданному Бансеем, похожему на компьютер, артефакту, инышицзя. Помогая другим участникам, член общества впоследствии мог получить больше информации и технической помощи. Конечно же, члены общества сами решали, хотят они помогать или нет. Появление этого ни к чему не обязывающего исследовательского общества было тепло встречено всей звездной системой. Во время войны между Звездным Альянсом и Древними Зверями, информация была для людей жизненно важной. В такое время быстрота решений могла спасти жизни бесчисленного множества существ. В сборе информации общества исследования аномалий полагалось на секту Зеленой Ветви, город весов и секту Красной Луны. Благодаря всей этой информации, расчеты Нышицзя были очень точны. Благодаря этому, вскоре к обществу присоединились многие высокоуровневые мастера. К слову сказать, желающих вступить было очень много. Не только люди, но и миролюбивые астральные духи и древние звери, а также представители других рас, не желающие участвовать в войне, смогли избежать ее благодаря полученной от общества информации. В свою очередь, из рук этих миролюбивых существ, некоторые из которых находились на уровне потусторонней сети, Бонсай получил очень ценную информацию. За время отсутствия Лушина основанное им исследовательское общество разрослось до невероятных размеров. Медленно миновав мост, Бонсай, пройдя через автоматически открывшуюся перед ним дверь, оказался в черном овальном зале. «Эй, Бонсай, снова пришел с докладом, я, как видишь, тоже никак не расстанусь с твоим малышом Цзицзя». В дальней части зала, облокотившись на барную стойку, стоял красивый, молодой на вид мужчина, в белой рубашке. В руке он держал хрустальный бокал, наполненный фиолетовой жидкостью. «Приветствую, старший Энчи», – почтительно поклонился Бонсай. Мужчина только выглядел молодым, хотя на самом деле, это был невероятно сильный древний астральный дух, проживший сотни миллионов лет. С Бонсаем они познакомились, когда астральный дух в поисках нужной ему информации обратился за помощью к обществу исследования аномалий. Однако, получив желаемое, он, вопреки ожиданиям, не ушел, решив присоединиться к организации. По слухам, ходившим в обществе, этот астральный дух был найден на планете, где было полностью уничтожено все живое. Он решил воспользоваться услугами общества исследования аномалий, чтобы найти тех, кто уничтожил его клан. При помощи вычислительных мощностей артефакта и разведывательной сети общества, он смог найти своего врага. Отомстив, он решил присоединиться к обществу исследования аномалий. Вынырнув, наконец, из раздумий, Бонсай заметил наполненный любопытством взгляд астрального духа Энчи. Смущенно улыбнувшись, он поспешил извиниться. «Прошу прощения», – задумался, собравшись с мыслями, – сказал он. «Возможно, председатель общества скоро вернется». Председатель, Энчи, на мгновение растерялся, затем задумчиво сказал: «Кстати, за 10 лет работы в обществе исследования аномалий, я ни разу не видел председателя». «Председатель, что я могу о нем сказать?» Бонсай мягко улыбнулся. «Он очень надежный, хотя внешне он может выглядеть свирепо, в душе он очень добрый человек, при условии, что вы его во всем слушаетесь». Естественно, этого Бонсай вслух говорить не стал. «Правда? Тогда мне не терпится с ним познакомиться», — улыбнулся Энчи. В обществе царила очень свободная атмосфера. Можно сказать, все здесь были равны. Не было дискриминации по уровню силы. Все охотно друг другу помогали. Пройдя вглубь зала, Бонсай увидел нескольких старших руководителей. Эти люди были членами общества на протяжении многих лет. Некоторые из них пришли из других систем через Мать-реку. Другие были противниками астральных духов и древних зверей в Великой войне. Независимо от их уровня, ранга, статуса, у всех них было несколько общих черт. Во-первых, все они ненавидели войны, предпочитая мир и спокойствие. Во-вторых, все они были очень могущественными. В ином случае, они не смогли бы пережить последствия битвы между астральными духами и древними зверями. Глава 998. Предел. Часть 2. Ни одному Энчи было интересно посмотреть на легендарного председателя, но остальных любопытство не побудило прийти сюда. Только Энчи последовал за Бонсаем до самой площадки проведения ритуала призыва. Строительство площадки, объединившись, профинансировали все высокопоставленные члены секты. Она предназначалась для быстрого возврата на базу членов общества исследования аномалий, попавших в опасную ситуацию. Все они ненавидели войну, поэтому стремились к безопасности и стабильности. После того, как у них появилось место, где можно было укрыться, они прилагали всевозможные усилия для его улучшения и укрепления. Если раньше ядром общества исследования аномалий был Лушен, теперь им стал созданный Бонсай Нышицзя. Благодаря поддержке могущественных экспертов Нышицзя постепенно совершенствовался. Его эффективность стала во много раз выше, чем была изначально. Талант Бонсая к изобретательству и его способности работать с формациями становились все более ужасающими. Ему легко удавалось решить любую проблему, связанную с формациями, рунами и талисманами. Сейчас он находился в процессе объединения множества рун и формаций, формируя особый энергетический язык. Когда этот язык будет сформирован, функции нышицзя станут на порядок мощнее. Это было равносильно созданию новой секты, основанию совершенно новой школы. Многие силы за пределами общества уже называли Бансея мастером источника рунической силы. Самое главное, он объединил то, что раньше было беспорядочным нагромождением различных энергий, в две категории. Одна категория – энергии, используемые экспертами ниже уровня Божественного Лорда, вторая – выше. Используя уровень Божественного Лорда в качестве границы, Бансай объединил эти две части, назвав их астральной силой. И создаваемый им энергетический язык он также назвал астральным языком. Войдя в зал ритуала призыва, Бансай увидел Торамбах, Божественного Лорда Туны и Лишуньси. Эти трое имели немалый вес в обществе исследований, особенно Лишуньси. Злой нефрит в его тебе предсказывал будущее, что во многом ему помогало. Хотя он был не таким могущественным, как и Нышицзя, зато мобильным. Поскольку босс возвращается, мы должны его поприветствовать, расплылся в улыбке Лишуньси. Я отдыхала с Сяин на пляже, когда получила весточку. Как только узнала, сразу же бросилась сюда, улыбнулась Торамбах. За прошедшие 10 лет она сильно повзрослела и теперь выглядела, как милая старшая сестра. За Туной следовал сереброволосый юноша с красивым лицом и холодным взглядом. Это был недавно принятый им ученик. А еще он не так давно, благодаря расчетам и нышицзе и помощи некоторых могущественных экспертов, наконец, прорвался, достигнув уровня поднимающего армию. «Ладно, хватит болтать, давайте подготовимся». Теперь он был человеком, ответственным за зал ритуала призыва. Как только он отдал приказ, персонал снаружи засуетился. Зал ритуала призыва начал мелко дрожать, словно из-под земли исходила постепенно усиливающаяся вибрация. Выход из зала ритуала призыва закрыла медленно опустившаяся сверху дверь. В центре сошлось множество красных энергетических линий, образовав большую сетчатую сферу. «Начнем», — сказал Бансай, вытянув ладонь. Он сжал ее в кулак. В тот же миг появившийся в воздухе полупрозрачный символ опустился на землю. В мгновение ока он расплылся в стороны, словно чернила по поверхности воды. Появилось множество таких же символов. Процесс связывания активирован. Устанавливается сверхдальний трансграничный контакт. Координаты определены. Установлен кратковременный канал связи. Односторонняя передача информации займет 36 часов, 21 минуту и 6 секунд. «Пожалуйста, наберитесь терпения». Каждый шаг процесса комментировал нежный женский голос. «К чему вся эта суета? Это так необходимо?» Немного недовольно спросил стоящий позади Анчи. «Ты не понимаешь. Председатель не такой, как все», — покачал головой Бансай. «Правда?» — Анчи сомневался. За время войны к обществу исследований присоединились два эксперта предела потусторонней пустоты. Даже если этот председатель был мастером потусторонней сети, не стоило приглашать на ритуал его призыва стольких могущественных людей. Он другой. Покачал головой Бансай. «Кстати, скоро начнется перемирие. Ты знаешь?» Внезапно спросил Анчи. «Перемирие?» Удивился Лишуньси. Глава Звездного Альянса, по наущению владыки, взорвал 9 серебряных сердец. Благодаря разрушению 9 галактик, он лавинообразно увеличил свою силу и тяжело ранил сильнейшего древнего зверя Ротеля. Анчи улыбнулся. «По правде говоря, поле боя находится далеко от нас. Отсюда, в лучшем случае, мы сможем увидеть проходящий через гиперпространство свет. Перемирие так скоро? Странно». Опустив голову, озадачился Бансай. «Разве это плохо?» — улыбнулся Анчи. «Какой бы ни была причина, перемирие всегда благо. Если только...» Внезапно замолчав, Бансай посмотрел на сетчатую сферу. «Он приближается. Связь скоро будет установлена. Приготовьтесь к активации поля прибытия. В десятках световых лет от звездного домена, в котором находилось общество исследований аномалий, огромная черная черепаха, словно что-то почувствовав, медленно открыв глаза, посмотрела вдаль. «Наконец-то ты здесь!» Гигантская черепаха Синцу медленно сдвинулась с места. По бокам панциря быстро задвигались тысячи пар ног. «Я пришел, как и обещал». Перед тысячелапой черепахой появился серебристо-белый, покрытый зигзагообразными узорами, металлический шар. Медленно раскрывшись, он начал трансформироваться, превращаясь в металлический скелет. «Рассчитываю на тебя. Я не могу сделать это сам», посмотрев на скелет, сказала гигантская четырехлапая черепаха. «Как обладатели сертификата повелителя, мы не можем друг с другом сражаться. Не волнуйся, я покончу с этим человеком, Металлический воин взмахнул выскочившим из его руки металлическим прутом, видимо выполняющим для него роль меча. «Да, я не могу сражаться с обладателем сертификата повелителя напрямую, но разве можно меня винить, если я случайно раздавлю противника?» — улыбнулась тысячелапая гигантская черепаха. «Ты собираешься атаковать общество исследования аномалий?» — удивился металлический воин. «В точку. Как они осмелились укрывать сбежавших с поля боя астральных духов и древних зверей? Это вызвало недовольство на обеих сторон, знаешь ли, они сами накликали на себя смерть». «Ладно, иди», — улыбнулся Синцу. Металлический воин почтительно поклонился и, развернувшись, несколько раз мигнув, растворился в пространстве. Дождавшись, когда металлический воин уйдет, Синцу выплюнул золотистую нить. Взорвавшийся перед ним золотой свет превратился в дождь красных искр, который быстро рассеялся и исчез. «Иду, я иду», — послышался голос восьмиглавого дракона Бамира. Так получилось, что один из клановцев, за которым охотился клан Василисков Циньян, тоже скрывался в этом обществе исследований, и они собираются отправить туда своих экспертов, чтобы проверить. «Хе-хе-хе, хочу собственными глазами увидеть, как эта тварь умрет». Он до сих пор помнил испытанное им тогда унижение. Следовательно, он не просто так желал этому человеку смерти. Он хотел уничтожить всех, кто был с ним связан. Всех. «Когда они прибудут?» — на миг замерев, спросила гигантская черепаха. «Василиски из Циньян очень быстрые. Их представитель прилетит явно раньше нас», — сказал Бамир. «Надеюсь, он сможет протянуть подольше. Хе-хе-хе. Иначе, к тому времени, когда мы туда доберемся, от того места останутся одни руины. Кстати, туда еще направляются астральные духи. Они сами нашли свою погибель. Как они посмели укрыть самого разыскиваемого в Звездном Альянсе преступника? Ха-ха-ха». Невообразимо огромная духовная сила Лушина, сжимаясь, вливалась в его главное тело. Мощное тело Ван Дуна с огромной скоростью сливалось с его собственным главным телом. Оно становилось с ним одним целым. Это прибытие закончилось огромным успехом. Это было не только огромное количество духовной силы, полученной им посредством упорного культивирования. Еще он получил таинственную энергию мира, которая была знаком поддержки целой вселенной. Духовная энергия в десятки миллиардов тур была эквивалентна количеству духовной силы целой планеты. Хотя планета была ничем в сравнении с его главным телом, но она была полна высококачественной таинственной энергии, подобной силе злого бога. А это уже была совсем другая история. Интеграция огромной духовной силы заставила его главное тело стремительно расти. Он уже находился на уровне, намного превосходящем уровень обычных мастеров потусторонней сети. Его божественный дух был невероятно огромен. Хлынувший в его тело огромный поток высококачественной духовной силы заставил его божественный дух качественно измениться. Он собирался, вернувшись, сразу же уйти в уединение и заняться культивированием, чтобы переварить результаты этого прибытия. Возможно, даже он сможет прорваться сквозь границу уровня потусторонней сети. Он знал только название уровня, следующего за уровнем потусторонней сети, и понятия не имел, как двигаться дальше. Если мастер потусторонней сети может решать, будет звездная система жить или погибнет, то звезда смерти, должно быть, была уровнем еще более качественных изменений. На этом уровне масса низшей энергии, конденсируясь, преобразовывалась в высшую. Уровень потусторонней сети считался непреодолимой преградой для всех человеческих рас. Это был предел человеческой расы, предел царства небесных дьяволов. Единственный способ подняться вверх, изменить тело и полностью преобразить дух, перестать быть человеком. Таким образом, звезда смерти была пределом, который человеческая раса не могла преодолеть. Это было написано в книге, которую Лушен как-то читал. Во всех остальных секретных книгах, которые ему доводилось читать, говорилось только об уровне потусторонней сети. Продолжения не было. Лушен прекрасно осознавал, хотя его внешний вид был довольно отвратительным, он все еще оставался представителем человеческой расы, из-за своей духовной составляющей. Так что вполне вероятно, что у него тоже был так называемый предел биологического вида. Его божественный дух был в несколько тысяч раз больше, чем у его обычных собратьев, но несмотря на это, он все еще не мог прорваться. Это было еще одним доказательством, что человеческая раса имела биологические ограничения. Глава 999. Тупик. Часть 1. Общество исследований. В огромной, похожий на кубик Рубика серебристой космической станции. В пустоте медленно парил зеленый корабль. Из корабля вылетали странные существа со змеиными головами и широкими крыльями. Причем крылья по размерам были в несколько раз больше тел. Стая странных существ, возглавляемая змееголовой птицей с чуть более темной, чем у остальных, кожей, медленно приземлилась на платформу моста. Там их уже ждали Бонсай и Лишуньси из общества исследований. Кроме них поприветствовать незваных гостей вышли два высокопоставленных руководителя из основателей и два древних зверя уровня потусторонней сети. Калпфильд, белая вуаль, он ведь тоже здесь, я чувствую его ауру, он прячется где-то здесь. Скажите ему, чтобы он вышел, холодным тоном сказал лидер змееголовых птиц. Он говорил с каким-то странным акцентом, хотя это явно был язык вылетавшие из его рта слова перемежались с пронзительным, резавшим слух птичьим щебетанием. Рядом с Лишуньси стояли двое. Один был лысым мужчиной с темно-красной кожей, которого звали Трей. Второй была женщина с щупальцами вместо волос, глаза которой походили на два аквариума, заполненных бесчисленными зелеными жучками. Ее звали Бэйфаша. Она была единственной выжившей представительницей одного из кланов древних зверей. Мне стало интересно, кто это к нам пожаловал. Оказывается, это лидер клана змее-птиц Циньян. Вы проделали длинный путь. Какова цель вашего визита в наше общество исследований? Кстати, здесь нет того, кого вы ищете. Бэйфаша не боялась клана змее-птиц Циньяна, но и нарушать с таким трудом обретенное спокойствие тоже не хотела. Бэйфаша, ты тоже сбежала сюда? Усмехнулся лидер клана змее-птиц. Думаешь, я тут один? Скоро прибудет божественный зверь, хранитель моего клана. Если у тебя есть какие-то претензии, можешь поговорить с ним лично. Божественный зверь-хранитель, Лишуньси и остальные пришли в ужас. Самым сильным представителем альянса древних зверей по праву считался Ратиэль, а божественный зверь-хранитель был самым боеспособным из его подчиненных. На самом деле, они не смогли бы справиться и состоявшей перед ними группой древних зверей, не говоря уже о божественном звере-хранителе. Единственными, кто мог сейчас хоть как-то противостоять незваным гостям, были два эксперта потусторонней сети, находившиеся сейчас на базе общества исследований. Древние звери и астральные духи были самыми могущественными из известных ныне сил. Причем, в данный момент, древние звери были немного сильнее своих извечных противников. Неважно, насколько слабыми на фоне всего остального альянса были змеи-птицы Циньян, для других сил они были очень грозными и могущественными. Какой смысл в пустой болтовне? Просто войдите внутрь и обыщите. Донесся из-за пределов этой вселенной вибрирующий голос. Сбоку от моста появился золотистый водоворот, из которого вышла группа странных существ с серебристыми металлическими пластинами на груди. «Эра, выходи!» – закричал возглавляющий группу высокий мужчина. «Здесь нет никого с таким именем», – холодно сказала Бэйфаша. «Думаешь, мы единственные, кто придет?» – усмехнулся мужчина. «Скоро прибудет еще один клан. Посмотрим, как тогда запоет ваше общество исследований». «Еще один?» Лишуньси и остальные побледнели. Бум. Внезапно среди далеких звезд раздался сильный грохот. Огромный белый свирепый зверь, медленно высунув из темноты усеянную множеством маленьких глаз голову, осмотрелся. Вышедшие вперед Бэйфаша и Трей нахмурились, почувствовав его взгляд. «Это и есть то самое общество исследований, где Ларри? Пусть выйдет и со мной поговорит». Новоприбывший зверь был похож на обычного белого кита, за исключением большого количества глаз. Его глаза были холодными и свирепыми, а еще в их глубине плескалось разочарование. Разочарование в себе, своих родственниках и друзьях. «Нет здесь никакого Ларри», скрипя сердце, Лишуньси заставил себя выйти вперед. «Я чувствую его ауру. Он прячется здесь. Я не мог ошибиться», уверенно заявил белый многоглазый кит. «Если ты не выйдешь, я буду вынужден разрушить это место. Среди нас правда нет ни одного Ларри». Лишуньси и остальные чувствовали себя беспомощными. Прибыл не только гигантский многоглазый кит. За ним последовало еще несколько групп из Звездного Альянса. Все они требовали, чтобы общество исследований выдало им собрата, ауру которого они отследили. Но Лишуньси говорил правду, этих существ действительно здесь не было. А те, кто здесь скрывался, сейчас восстанавливались после полученных ранений. Лишуньси и остальные ни за что не отдали бы их в таком состоянии. Из-за секты Красной Луны, покровительствующей обществу исследований, пришедшие на базу группы древних зверей и астральных духов старались вести себя не слишком грубо. Но давление постепенно росло, и голоса, требующие кого-то выдать, становились все громче. Они были настолько громкими, чтобы и Фаша и Трей едва выдерживали. Хотя к ним присоединился Анчи, общество исследований было слишком слабым в сравнении с агрессивным противником. «Похоже, ребята, вы не собираетесь выдавать преступников», – холодно сказал вышедший вперед лидер клана «Змее-птиц» Циньян. «Дело не в том, что мы не хотим кого-то выдавать. Просто тех, кого вы ищете, действительно среди нас нет», – громко сказал Бонсай. «Ни одна из сторон, похоже, не собиралась отступать. Тогда, осмелитесь ли вы нас впустить, чтобы мы убедились в этом собственными глазами?» Донесся из толпы древних зверей недовольный голос. Бонсай посмотрел на Лишуньси, который в свою очередь кивнул. Облегченно выдохнув, Бонсай сказал: «Нам нечего скрывать. Но что, если вы никого не найдете? Мы вам компенсируем беспокойство. Клан Змее-птиц Циньян вас не подведет», — усмехнувшись, сказал лидер клана. «Хорошо, не забудьте о своем обещании», — сказал Бонсай. Давление было настолько большим, что он едва мог его выдержать. Это существо было слишком могущественным даже по меркам древних зверей. «Надеюсь, когда придет время, вы не откажетесь от своих слов», — холодно посмотрев на лидера клана Циньян, сказал Анчи. Забавно, лидер клана взмахнул крыльями. За ним последовали три сильнейших члена клана. «Прочь с дороги, мы будем искать», — скривившись, Анчи оттащил Бонсая и остальных с дороги. Вместе с лидером клана Циньян на базу общества исследований отправился представитель от каждого из присутствующих кланов. Естественно, Бонсай и остальные последовали за ними. Лишуньси при помощи некоторых специальных средств уведомил скрывающихся на их базе древних зверей и астральных духов о свалившейся на них проблеме. Но кто знает, какие неприятности могла принести эта группа монстров. Пройдя по мосту, группа вошла внутрь. Лидер клана Циньян шел рядом с гигантским многоглазым китом. Воплощенный астральный дух Шифраг шел отдельно, в компании с остальными астральными духами. Шифраг был астральным духом из очень далекой звездной системы. Он был главой своего рода. Сюда он пришел, чтобы найти убийцу своей жены. Хотя убийца всегда утверждал, что его обвинили несправедливо, он так не думал. Так же как психически нездоровые люди доказывали, что они вменяемые. Он считал, что общество исследований, приняв этого ненормального парня, совершило огромную ошибку. Одна за другой были проверены все секторы космической станции. Обе стороны использовали специальные методы обнаружения, сканируя каждый сектор красными и белыми поисковыми огнями. Когда красный или белый свет касался кожи, ее начинало сильно жечь, что не могло не вызвать ни удовольствия живущих в этих отсеках людей. Бонсай и его товарищи могли понять это по выражениям их лиц, становившимся все более суровыми. Справедливость должна восторжествовать. Ненависть требует мести. Причина всегда порождает следствие, — строго сказал Шифраг. Вскоре незваные гости обыскали все отсеки, но так никого и не нашли. Все собрались на серебристо-белой платформе за пределами станции. Вообще это место использовалось как причал для кораблей, но сейчас здесь собрались уменьшившие свои тела древние звери. Вы обыскали всю станцию, но никого не нашли. Надеюсь, теперь вы удовлетворены? — холодно посмотрев на Шифрака и лидера клана Циньян, спросил Бонсай. Кто знает, вы уверены, что мы обыскали все? — презрительно фыркнул лидер клана Циньян. Их нет в жилых районах, но что насчет центральной зоны? Она достаточно велика, чтобы в ней можно было спрятать несколько человек. Центральная зона? — выражение лица Бонсая изменилось. Жилая зона была местом, предназначенным для жизни членов общества. Что же до основной зоны? Это было место, где хранились все секреты общества исследования и где были сосредоточены все технологии. В центральной зоне находилась огромная машина, инышицзя, которую обслуживало много технического персонала. Можно сказать, центральная зона была самым опасным местом на всей станции и самым важным для общества исследований. Вам не кажется, что вы слишком далеко заходите? — подавив гнев, сквозь зубы процедил Бонсай. Не думаю, что мы слишком много требуем. Я понимаю, что центральная зона для вас очень важна и обещаю предоставить компенсацию, если мы ничего не найдем, — усмехнулся лидер клана Циньян. Но мы должны ее обыскать. Не факт, что вы не прячете там разыскиваемых нами преступников. Это ведь совсем несложно сделать, не так ли? Что, если я откажусь? — понизив голос, спросил Бонсай. Стоящие позади него Лишуньси, Анчи и остальные понимали, что они теперь не смогут отступить. Не только потому, что в центральной зоне находились самые важные для общества исследования вещи, но и из-за того, что там действительно находились те, кого искали незваные гости. И если они их там найдут, всему обществу исследований придет конец. Эти ослепленные ненавистью и гневом люди определенно уничтожат это место. Астральные духи и древние звери, уничтожившие множество звездных систем, уж точно не будут гуманными. Пока стороны спорили, один из астральных духов незаметно прокрался ко входу в центральную зону, расположенному с правой стороны станции. «Стой!» – преградил ему путь один из членов общества исследований. «Стоять!» – Анчи, метнувшись вперед, схватил его за руку. Огромное количество астральной силы внезапно окружило космическую станцию, останавливая вторженца. Бум! Тело астрального духа тоже покрылось черной астральной силой. Он резко бросился вперед. Черная и прозрачная астральные силы беззвучно столкнулись. «Все, заходите внутрь!» – усмехнувшись, сказал лидер клана Циньян, после чего зашагал в направлении входа в центральную зону. «Сокрытие преступников, в конце концов, делает виновными и вас!» Шифрак последовал за ним, увлекая за собой к центральной зоне и остальных астральных духов. Глава 1000 тупик. Часть 2. «Господа, вы собираетесь нас принудить?» Анчи заблокировал астрального духа. Остальные люди поспешно встали рядом с ним, преграждая путь двум группам. Так или иначе, они не могли позволить незваным гостям войти внутрь. Если бы пространство станции не было окружено древними зверями и астральными духами, скрывающиеся на станции существа смогли бы незаметно уйти и спрятаться в убежище. Но сейчас было уже слишком поздно, и им оставалось только умереть. «Прочь с дороги! Вы не сможете нас остановить», — спокойно сказал Шифрак, посмотрев на преградивших им путь людей. Три ебэфаша, хотя и были мастерами потусторонней сети, они находились на начальном уровне. Так что для древних зверей и астральных духов они не были грозной силой. Анчи был сильнее, но не намного. Таким образом, это было всем, чем могло похвастаться общество исследований. Непонятно, зачем они приютили группу беглецов, но сделанного не воротишь. Шифрак смерил фактического лидера общества исследований равнодушным взглядом. «Ваши технологии ничего не стоят в глазах астральных духов. У вас другая система, поэтому нам нечего у вас позаимствовать. Дело совсем не в технологиях, дело в принципе». Серьезным тоном заявил Бонсай. В прошлом он не осмелился бы спорить с высшим астральным духом, но сейчас такое поведение недопустимо на территории общества исследований. Он шагнул вперед. «Я не разрешаю». Он всегда был мягким и покорным, но сейчас внезапно изменился. Забавно. Если раньше я просто подозревал, что они скрываются здесь, теперь уверен в этом на 100%. Правая рука превратилась в толстый мохнатый звериный коготь. «Вперед!» – громко закричал он. «Кто осмелится?» Анчи шагнул вперед. Ужасающе огромная астральная сила окутала его тело. «Анчи, ты надеешься остановить нас в одиночку?» Усмехнувшись, спросил Шифрак. «Думаешь, получится?» Анчи улыбнулся. «Как узнать, если не попробовать?» Свист. Огромный неправильной формы серый камень, кувыркаясь, пролетел мимо Лушина, соединив воедино три великих мира: мир духовной силы, мир первородного хаоса и злого бога. Он начал строить великую формацию, связывая их с миром небесных дьяволов. Привычно раскрылась огромная трещина, ведущая к матери-реке. Разобравшись с подчиненными ему силами, Лушен решил использовать мир духовной силы, как основной, а два оставшихся мира, в качестве резервной поддержки. Подчиненные ему силы начали постепенно очищаться от длительно вливающейся в них силы небытия. Затем, оставив богов и демонов присматривать за своими подчиненными в этом мире, он решительно вошел в материнскую реку. Конечно же, он никак не ожидал, что, едва войдя в мать-реку, получит сообщение от Бансея. «Просьбу о помощи. Босс, у нас тут возникла небольшая проблема. Надеюсь, вы вскоре получите это сообщение и придете к нам на помощь. Босс, все в порядке. Проблема решена. Можете не торопиться. Не волнуйтесь, старшие общества исследований приняли меры. У нас все в порядке. Все в полном порядке, но возникла небольшая проблема с системой телепортации. Босс, потерпите немного. Я пока перенесу вас в соседний мир. Я дам вам знать, когда возникшая с формацией проблема будет решена. Прошу прощения за задержку. Подождите немного, пока я изменю координаты». Лушен нахмурился, глядя на разноцветную мать-реку. От черной нити над его головой продолжали поступать сообщения. Это был просто непрерывный поток сообщений. В содержании не было ничего настораживающего. Единственной странностью было то, что сообщения приходили слишком часто, словно, похоже, кое-кто сильно волнуется. Лу Шен был человеком, развившим технику контроля сознания до тысячного уровня. Кроме того, он был небесным дьяволом, хорошо разбирающимся в духовных вопросах и обладающим довольно высоким уровнем интеллекта. Небесные дьяволы всегда были искусны в одурачивании людей. Они прославились этим во многих мирах, а Лу Шен был одним из лучших. Когда в решении проблемы можно было использовать мозг, он никогда не станет решать ее при помощи мускулов. Он от природы был очень проницателен, поэтому сразу понял, что что-то не так. Должно быть, что-то случилось. У Лу Шена были кое-какие предположения. Если бы ничего не случилось, Бонсай ни за что не отправил бы мне столько сообщений с уверениями, что все в порядке. Более того, он плохо умеет лгать, поэтому только что прослушанное мною сообщение, скорее всего, является записью. Что-то определенно не так, и судя по всему, это что-то такое, с чем даже я могу не справиться, понял Лу Шен. Вода в матери реке покрывалась рябью, когда в нее время от времени падали тяжелые валуны. Почувствовав легкое беспокойство, Лу Шен ускорился. Мир небесных дьяволов находился далековато от мира духовной силы, поэтому путь занимал довольно много времени. К счастью, Лу Шен многое почерпнул в этом прибытии. Кроме того, его божественный дух стал значительно сильней. Скорость плавания по матери реке тоже увеличилась. Свернув на развилке, он неосознанно замедлился у места, где в прошлый раз видел вход в какую-то пещеру. Дыра все так же продолжала светиться. Ничего не изменилось. Из глубины пещеры исходил слабый свет, даря путешественникам спокойствие и умиротворение. Хотя духовная сила Лу Шена значительно возросла, он по-прежнему не видел в этой пещере ничего особенного. Но в таком месте, как мать-река, обыденность уже сама по себе вызывала настороженность. Бросив последний взгляд на таинственную пещеру, он, ускорившись, поплыл в направлении мира небесных дьяволов. Время отсчитывало минуту за минутой. Вскоре на внутренней стене матери реки появился знакомый Лу Шену черный вращающийся портал. С входом все в порядке. Значит, что-то действительно произошло. Иначе Бонсай не стал бы намеренно направлять меня в другое место. Уверенный в правильности своей догадки, Лу Шен направился ко входу в мир небесных дьяволов. Однако в тот момент, когда он поплыл вперед, на него сверху упал валун. Бум! Когда Лу Шен заблокировал удар рукой, огромная сила внезапно отбросила его от входа. «Кто?» Нахмурившись, он начал осматриваться. «Не подведешь ли ты Бонсая, если сейчас вернешься?» На другой стороне матери реки, недалеко от входа в мир небесных дьяволов, сидел сморщенный длиннобородый старичок. Он что-то вырезал маленьким ножом на берегу матери реки. У матери реки, как и обычных рек, были берега, правда, их было очень мало. Лу Шен никогда на них не сходил. Он вообще мало что знал о матери реке, поскольку, попадая в нее, всегда торопился достичь места назначения. В конце концов, он был еще слишком молод и не имел большого опыта и многих знаний, и у него было не так много свободного времени, чтобы разбираться с не слишком, на его взгляд, важными вещами. В тот момент, когда он увидел старика, что-то вырезающего на берегу реки, он подумал, что в обычных обстоятельствах непременно бы задержался, чтобы выяснить, кто этот человек, но, к сожалению, у него совсем не было времени. «Я тороплюсь, мне нужно как можно быстрее вернуться», — глубоким голосом сказал Лу Шен. «Поскольку старший знает Бонсая, он также должен знать, что происходит. Почему он не хочет, чтобы я возвращался, я знаю», — усмехнулся старик, показав большие желтые зубы. «Но не скажу». Лу Шен изо всех сил старался сохранять самообладание. Прошло довольно много времени с тех пор, как кто-то осмеливался вести себя так в его присутствии. Последний из этих людей давно уже сгнил в земле. «Старший, раз уж вы знаете, не можете рассказать и мне, можете озвучить свои требования», подавив гнев, вкрадчивым тоном спросил Лу Шен. «Если он заранее узнает, что происходит, сможет подготовиться». «Требования, малыш, ты еще слишком молод, не предлагай подобного никому, не зная, что от тебя могут потребовать», — улыбнулся старик. «Ситуация там сложилась очень скверная. Древние звери и астральные духи. Еще из тени подглядывают очень могущественные парни, и насколько я вижу, они замышляют что-то недоброе. ТЦ, ТЦ, ТЦ. Похоже, для твоего общества исследований это добром не кончится». Не став слушать дальше, Лу Шен бросился ко входу в мир небесных дьяволов. Бум! В него врезался еще один валун. Разбитый кулаком камень, взорвавшись, разлетелся в стороны кучей обломков. «Куда ты спешишь? У малыша совсем нет терпения. Старик, послушай, хотя я, Лушен, всегда уважал старших, если ты не остановишься, я разозлюсь». Прищурившись, уставился на старика Лушен. «Разозлишься? Не страшно. Я тоже могу разозлиться», — с улыбкой сказал старик. «Мне было поручено задержать тебя на некоторое время, поэтому потерпи немного, чтобы этому старику не пришлось слишком усердствовать». Лушен, наконец, понял, откуда и почему появился этот старик. Однако он был председателем общества исследования аномалий, а также старшим Бансея и остальных. Если он не вмешается, когда случилось что-то серьезное, был ли вообще смысл создавать это так называемое общество? «Значит, ситуация там очень серьезная?» – спросил он. «Крайне серьезная», – перестав улыбаться, ответил старик. «Насколько? Намного серьезнее, чем ты можешь себе представить. Иначе Бонсай не отправил бы меня сюда, чтобы тебя задержать. Этот парень очень умен». Лушен некоторое время молчал. «В таком случае, Чи?» Внезапно сорвавшись с места, он молнией бросился ко входу в мир небесных дьяволов. Его скорость была в несколько раз выше, чем раньше. Сопротивление матери реки было огромным. Чтобы передвигаться с такой скоростью, нужно было потратить очень много энергии. Прежде чем старик успел отреагировать, Лушен добрался до входа. «Стой, ты что, хочешь умереть?» Сорвался с места старик, но было уже слишком поздно. Лушен уже наполовину пошел в портал. «Есть вещи, которые ты должен делать, даже если не хочешь», — сказал он, прежде чем исчезнуть в черном водовороте. «Неважно, насколько силен противник, неважно, насколько все сложно, он должен двигаться вперед. Диэйблуе, давай посмотрим, каков мой предел». Глава 1001. Душа. Часть 1. Бесчисленное количество ментальной энергии ураганом хлынуло в тело Лушена. Концентрация ментальной энергии была настолько велика, что она приобрела сине-серебристый цвет. Лушен впервые видел цвет высококонцентрированной ментальной энергии. Он шаг за шагом входил в мировой канал. Семицветный туннель постоянно вращался. Внутренние стены выглядели так, словно их разрисовали грязными кляксами. Лушен плыл вперед. Его тело постоянно вспыхивало густой сине-серебристой аурой, которая была переполнена ментальной энергией. Он вложил всю ментальную энергию в свою главную технику культивирования, технику Циншинь. Техники мира злых богов, техники мира первородного хаоса, техники мира духовной силы, все они под воздействием ментальной энергии были принудительно интегрированы в технику Циншинь. Эта интеграция была больше похожа на слияние. Три могущественные энергии слились в теле Лушена в одно целое. Лушен чувствовал, как расширяется его божественный дух, становится больше и сильнее. Он приближался к пределу, который каким-то необъяснимым образом чувствовал. Судя по всему, предел был уже очень близко. Большое количество ментальной энергии бешено устремилось вперед, пытаясь преодолеть эту границу. Но верхний предел божественного духа не позволял ему вместить больше духовной силы. Сила его тела также достигла предела. Все его тело достигло высшей степени наполнения. Его божественный дух и тело больше не могли поглощать ментальную и другие энергии даже в преобразованном виде. До узкого места оставалось совсем немного. Лушен был готов к любым сложностям. Он проверил остаток ментальной энергии в интерфейсе Диэйблуе. Предыдущий безумный расход истощил значительную часть его запасов, но у него еще осталось около 60 миллионов единиц. После этой безумной растраты техника Циншинь поднялась на несколько уровней. Таким образом, она достигла 15 уровня. Изначально было всего 11 уровней. Независимо от того, сколько миллиардов единиц ментальной энергии он бы влил, он не смог бы поднять на одном дыхании столько уровней. Должно быть, культивирование в мире злых богов, мире первородного хаоса и духовной силы привело к цепочке качественных изменений. Вот почему я смог за один раз преодолеть сразу столько уровней.